Осуждение. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Евангелие от Матфея. Когда вы критикуете, то просто выражаете недовольство и несогласие с кем-либо, с чем-либо. Вы считаете, что ваше мировосприятие самое правильное. Осуждение гораздо опаснее. Оно проникает глубже, в подсознание, и приводит к более серьезным заболеваниям. Один пациент постоянно болел венерическими заболеваниями. Причина была в нем самом. Если какая-либо женщина отказывалась с ним переспать, он успокаивал себя такой мыслью: «Если она не хочет со мной спать, значит, Бог оградил меня от встречи с ней. Наверное, она больная». Ему и в голову не приходило, что женщина не хочет быть с ним потому, что он просто не в ее вкусе. Себя-то он считал неотразимым мужчиной. Но мысль уже была послана в эфир. И если женщина была здорова, то его мысли возвращались к нему в виде болезни. «Не судите, да не судимы будете». Осуждая человека, мы приписываем ему то, что есть в нас самих. Ведь мы общаемся не с самим человеком, а с тем образом, который мы уже создали в своем подсознании. Давайте представим такую ситуацию. Вы не виделись давно с приятелем. За прошедшее время он, быть может, сильно изменился. Но в нас еще действует старый образ. Он-то и управляет ситуацией. В последнее время я пришел к выводу, что нет людей плохих или хороших. Есть просто люди. Это мы их делаем плохими или хорошими своими мыслями, а потом расплачиваемся за это. Каждый создает свой мир сам. Мы притягиваем именно то, что сами из себя представляем. Когда я стал менять свои мысли, то мне в жизни стали встречаться исключительно доброжелательные люди. Везде, в транспорте, на рынках, в государственных учреждениях. Если мы осуждаем кого-либо, то вскоре сами становимся такими же. У нас с женой есть укромное местечко на южном берегу Крыма. Мы часто там бываем. Однажды мы решили очистить его, собрали два больших пакета с мусором, и когда стали уходить, то жена уронила свой пакет. Мусор высыпался, бутылки разбились вдребезги, и мелкие осколки разлетелись по пляжу. «Скажи мне честно», – спросил я ее, – «о чем ты думала, когда собирала мусор?» Я злилась и осуждала тех людей, которые оставляют мусор там, где сами же отдыхают. Теперь я все поняла. Нельзя осуждать людей. Просто есть люди, которым нравится отдыхать в грязи, вот они и загрязняют все вокруг. Мне же нравится отдыхать в чистом месте, поэтому я очищаю это место и должна это делать без агрессии. Я могу высказывать свое мнение или суждение о человеке. Это будет только мое мнение. Но я не должен судить или осуждать его. Воспринимайте окружающий мир и каждого человека как бесконечную тайну, загадку. И себя воспринимайте так же. И стремитесь разгадать эту тайну. Осуждение – это производное от гордыни, эгоизма. И имеет такое же позитивное намерение, как и критика. Люди осуждают друг друга или общество для того, чтобы они стали лучше. Способ поведения. Осуждение. Позитивное намерение. Желание изменить человека, государство, мир, сделать что-то или кого-то лучше, стремление к совершенству, то есть в конечном счете стремление жить в гармоничном, справедливом мире с прекрасными людьми. Намерения хороши, но способ плохой. Прежде чем осуждать кого-либо, подумайте, а есть ли гармония в вашей душе? Стоит ли привлекать в свою жизнь и в жизнь своих детей неприятности и болезни? Как же действует осуждение и какие последствия оно дает? Если мы осуждаем человека, то подсознательно запускаем программу уничтожения этого человека, которая потом возвращается к нам ответной агрессией и разрушением. На информационно-энергетическом уровне мы получаем ответный удар в виде какой-то неприятной ситуации или заболевания. На приеме у меня мужчина с жалобами на депрессию, тревогу, страхи, нежелание жить. Причина – сильнейшая ненависть к соседу и соседке по даче и их осуждение. Несколько месяцев назад, перед развитием заболевания, у них был конфликт из-за нескольких метров земли. Чем более духовен человек, тем более опасно его суждение, и опасно прежде всего для него самого. Если вы осуждаете группу людей, то идет мощная ответная агрессия не только на вас, но и на ваших детей, ведь дети несут ответственность не только за действия, но и за мысли своих родителей, а взрослые несут ответственность за своих детей. Одни люди осуждают наркоманов и преступников, другие – гомосексуалистов, многие – целые народы и государства. Ведь еще совсем недавно наш народ с самого детства учили осуждать и ненавидеть капитализм, и теперь многим поколениям придется отрабатывать такое отношение отцов и дедов. А как часто старшее поколение осуждает правительство, не понимая того, что наше правительство отражает нас самих, наше коллективное подсознание, и поэтому является самым лучшим для нас. В троллейбусе мужчина громко и возбужденно доказывает что-то сидящей напротив него женщине. «Знакомый пенсионер уехал в Германию, в Западную, письмо прислал. Пишет, что ему там выплачивают очень приличную пенсию. Операцию сделали на глаза бесплатно». «Так что же вы хотите?» «Что? Мне обидно! Вы только подумайте! Он всю жизнь проработал на Советский Союз, который победил фашистскую Германию во Второй мировой. Здесь ему пенсию не всегда вовремя выплачивали, а приехал в Германию, там ему выплачивают пенсию и лечат бесплатно. Где логика? Где логика, я вас спрашиваю? Разве в такой стране и с таким правительством можно нормально жить?» Логика очень проста. Любая мысль работает. Хорошая на вас, плохая против вас. Я бы даже сказал, что любая мысль работает на вас, и хорошая, и плохая. Просто хорошие, созидательные мысли дают приятные переживания, а негативные мысли создают такие ситуации, на которых нужно учиться позитивно мыслить. Есть люди, которые осуждают все человечество, считая его несовершенным и греховным. Дети таких родителей просто нежизнеспособны, так как в них программа уничтожения всего человечества усиливается во много раз. Агрессия родителей отражается на детях. Такие родители даже не подозревают, что своим осуждением они убивают своего ребенка, калечат его душу. Участница одного моего семинара сказала: «Доктор, после прочтения ваших книг я стала меняться и замечаю, как меняются мои близкие. Но вот с мамой пока ничего не получается. Недавно она приехала ко мне с младшим братом, но я не могу с ней долго общаться. От нее столько исходит агрессии. Представьте, она смотрит телевизор, какую-то передачу, ее всю буквально выворачивает от злости. О, посмотрите на этого придурка. Ну кто его выпустил? А это быдло куда лезет? И это еще цветочки. Вы не слышали других ее высказываний? Теперь я понимаю, почему у моего младшего брата ДЦП». Другие примеры. Женщина, осуждающая алкоголиков, получает сына алкоголика. Родители, осуждающие безнравственных и непорядочных людей, получают сына наркомана, алкоголика или преступника. Мужчина, презирающий женщин, становится импотентом. Женщина, презирающая мужчин, имеет болезни матки или бесплодие и так далее. Осуждение на подсознательном уровне действует медленно, но верно, а потому дает тяжелые, так называемые, неизлечимые заболевания. Чаще это онкология, наркомания и алкоголизм. Получается, что болезнь блокирует подсознательную программу разрушения. Но не Вселенная и не Бог дают нам эти болезни в наказание, а мы сами создаем их в себе своими мыслями, словами и поступками. Измените свои мысли, и болезнь будет не нужна. От пациентов часто приходится слышать: «Доктор, вот вы мне объясните такой факт. Соседка, алкоголичка, и пьет каждый день, и курит, и мужиков разных в дом приводит. А болезней физических никаких. Здоровая такая мощная баба. А я не пью, не курю. Жене не изменил за всю жизнь, ну ни разу. Так за что мне такие тяжелые болезни?» «А вы осуждаете эту соседку?» – спрашиваю я его. «А как же? Ведь она ведет такой паразитический образ жизни. Какая польза от нее обществу? Один вред». «Так вот именно за свое осуждение вы и страдаете. От таких людей, как вы, которые готовы осуждать всякого за его безнравственное поведение, и есть самый большой вред не только для общества, но и для всей Вселенной. Поэтому и болезни ваши очень серьезны и смертельно опасны, чтобы не дать вашей подсознательной программе разрушения действовать дальше. Соседка ваша тоже болеет. Болезнь ее – алкоголизм. Болезнь эта разрушает психику. Она страдает по-своему, но она выпила водочки и приглушила свои страдания. А вы своими мыслями готовы уничтожить целую группу людей. Помните, как в годы советской власти уничтожали миллионы людей только за то, что они не соответствовали определенным идеалам? А теперь эти идеалы в этой стране разрушены. Каждый человек – это частичка Вселенной и выполняет здесь, на Земле, свои функции. Так кто опаснее для Вселенной? Так что же, вы предлагаете любить всех негодяев? Я не одобряю их действий, но и не осуждаю. За каждым преступником, подлецом и негодяем стоит прежде всего человек, то есть частица Вселенной, Бога. Если они существуют в этом мире, значит, для чего-то нужны. Осуждая их, вы идете против самого Бога, Вселенной. Научитесь уважать других людей, кем бы они ни были. Научитесь принимать любую ситуацию. Вы просто не имеете права осуждать других людей. Пусть этим занимаются соответствующие государственные структуры. Наведите сначала порядок в своем мире, в своей жизни, прежде чем судить других. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. На приеме у меня сидит мужчина с серьезным заболеванием. Причина его болезни – гордыня, и как одна из ее производных – осуждение и презрение к людям. Доктор, вот я не понимаю, как можно не осуждать некоторых людей? Вот возьмите, например, преступников, убийц. Их что же, любить надо? Да, но любить и принимать их надо не за их действия, а за то, что каждый из них является частицей Бога, следовательно, выполняет для Вселенной в этом мире какую-то функцию. Представьте человеческий организм с его иммунной системой. Есть в организме клетки-убийцы, фагоциты. Они защищают организм от чужеродных агентов и уничтожают собственные больные клетки, очищая весь организм. Скажите, эти клетки нужны человеку? И оправданы ли их функции? Ну, это конечно. Вот так и убийцы. Они очищают этот мир от тех людей, у которых зараженное мышление, мировоззрение, опасное для всей Вселенной. Постойте, а как же дети? В чем они виноваты? А дети и не виноваты. Они наследуют от своих родителей подсознательную программу поведения, причем их подсознательная агрессия по сравнению с родителями со временем усиливается в десятки раз. Вот и приходится Богу останавливать эту программу еще в зародыше, пока она не развернулась. И по-вашему это справедливо? Конечно, отвечаю я. Лично я верю в справедливость высшего разума. Просто вы пытаетесь эти события оценить с точки зрения своей модели мира. Но модель каждого человека далека от истины. Принимайте не разумом, а душой. Научитесь отключать разум в критических ситуациях, и тогда придет понимание. Кстати, судьи, следователи и прокуроры должны быть беспристрастны. Они должны просто следовать букве закона, но внутри, в душе, ни в коем случае не осуждать и не обвинять.